И еще цифра. В книге Даниила есть таинственное указание на то, что с начала каких-то важных изменений пройдет 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Далее идет речь о распаде мощной и жестокой империи, и опять фигурируют эти вечера и утро. Но ангел не раскрывает их смысл, говоря намеком. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Не пришли ли эти отдаленные времена? 2300 суток — это 6 лет, 5 месяцев. Столько времени прошло с момента прихода к власти Горбачева. Апрель 1985 года. Эта харизматическая личность отмечена в Библии. До августовских событий 1991 года, когда святилище очистилось, вне закона поставлена КПСС и распался Советский Союз. Программа срабатывает. Нас предупреждал еще Платон. Самый жестокий господин — это бывший раб, Платон. Мы теперь лучше понимаем теорию и практику фашизма и сталинщины, мао-цзэдунизма и полпотовщины. Если в начале мира было слово правды, Божье слово, то в начале антимира, у истоков извращенной до идиотизма и кровавого месива общественной системы, было фарисейское слово, слово сатаны. Вся опасность и мерзость этих режимов в обольщающем сатанизме, привлекающем к ним не только люмпинов, но и миллионы представителей средних слоев общества. Как только массы обольщены, капкан захлопывается. Не случайно все сатанинские режимы в первую очередь искореняют веру в Бога, насаждая либо атеизм и материализм, либо дьявольский мистицизм, оккультные учения, как это было в фашистской Германии. А вы думаете, почему у большевиков фанатичная ненависть к христианской религии, а у гитлеровцев к иудаизму? Десятки тысяч мирных священнослужителей были расстреляны, тысячи храмов разрушены. Фарисейство библейское и современное – это обольщение масс и прикрытие греха законами либо интересами народа, государства или класса. Дело не просто в зверствах, садизме, кровопусканиях. Дело в том, что все это, подумать только, закладывалось в основу государственного законодательства, партийной идеологии и тем самым выводилось за рамки понятий греха, совести, человеческой порядочности, гуманизма. Во что на практике выливается фарисейство? Эманация сатаны. Что скрывается за сладкими словами книжников и лицемеров? Об этом речь в таких разделах Ветхого Завета, как книги судей, царств, Ездры, а также в произведениях древнегреческого философа Платона «Государство и законы». Мыслящий читатель не может не заметить. Все это о нас, наших общественных системах, даже с указанием некоторых дат. Не случайно платоновские законы после революции у нас не публиковались. А в Чехословакии, например, в 1969 году было судилище над теми, кто читал это произведение. Вдумаемся, Платона, жившего в V веке до новой эры, страшились марксисты-фарисеи в XX веке новой эры. При чтении законов, правда, задумаешься, к чему это больше относится, к сталинизму или маоизму? Кажется, Мао, изобразивший социалистическую Поднебесную, которой суждено жить 10 тысяч лет. Гитлер, кстати, тоже использует эту цифру, говоря о Третьем Рейхе. Взял это в готовом виде у Платона, включая и срок в 10 тысяч лет. Но какова связь творений Платона с Библией? Оказывается, самая непосредственная, о чем многие наши философы тоже не догадываются, а может и сознательно умалчивают. Основания для такого умалчивания появились после большевистского разгрома так называемых космополитов.